Она ничего не ответила, просто опустила глаза, и Чарльза охватил восторг, тут же сменившийся невероятным смущением. Наверное, мужчина не должен задавать девушке таких вопросов. И девушке, наверное, не пристало на них отвечать. По свойственной ему робости он еще ни разу не отваживался на такие объяснения и совсем растерялся, не зная, как поступить. Ему хотелось петь, кричать, прыгать по газону, сжать Скарлетт в объятиях. Хотелось броситься рассказывать всем, что она любит его. Но он только еще крепче сжал ее руку, отчего кольца больно впились ей в пальцы. «Мы поженимся сейчас, мисс Скарлетт?» «Угу», – пробормотала она, перебирая складки платья. «Мы можем сыграть свадьбу в один день с Мел...» «Нет», – быстро сказала она, сердито сверкнув на него глазами. Чарльз понял, что снова попал в просак. «Ну, конечно, для каждой девушки свадьба – это большое событие, и она не захочет делить свой триумф с кем-то еще. Как она добра, что прощает ему его промахи! Ах, если бы уже стемнело, и он под покровом благодатных сумерек мог осмелиться поцеловать ее руку и сказать ей все те слова, что жгли ему язык! Когда вы позволите мне поговорить с вашим отцом? Чем скорее, тем лучше». Ответила она, думая лишь о том, чтобы он оставил в покое ее руку, прежде чем она будет вынуждена его об этом попросить. Он вскочил, и ей в первый миг почудилось, что он сейчас запрыгает по газону, как щенок. Но чувство достоинства все же возобладало в нем. Он заглянул ей в лицо. Его ясные, простодушные глаза сияли. Никто еще не смотрел на нее так, и ей не суждено было еще раз увидеть такой обращенный на нее взгляд другого мужчины. Но в своей внутренней отчужденности она подумала только, что глаза у него совсем как у теленка. «Я пойду и сейчас же разыщу вашего отца», — сказал он, весь лучась улыбкой. «Я не в состоянии откладывать это ни на минуту. Вы не рассердитесь, если я вас покину, дорогая». Это нежное словечко далось ему с трудом, но единожды совершив такой подвиг, он с наслаждением тут же повторил его снова. «Нет», сказала она, «я подожду вас здесь, под этим деревом так хорошо и прохладно». Он пересек газон и скрылся в доме, и она осталась одна, под шелестящей кроной дуба. Из конюшен один за другим выезжали всадники. Слуги-негры тоже верхом спешили, каждый за своим господином. Проскакали Митти братья Монро и прощально помахали ей шляпами, а за ними с гиканьем промчался по аллее Фонтейни и Калверты. Четверо Тарлтонов скакали по газону прямо к ней, и Брент кричал: «Матушка дает нам своих лошадей! О-хо-хо!» Дерн полетел из-под копыт, юноши умчались, и она снова осталась одна. Ей казалось, что и Белый дом с его устремленными ввысь колоннами тоже отдаляется от нее, надменно и величественно отторгает ее от себя. Он уже никогда не станет ее домом. Эшли никогда не перенесет ее новобрачную на руках через этот порог. О, Эшли, Эшли, что же она натворила? Что-то шевельнулось над ней ее души, что-то, упрятанное глубоко-глубоко, начинало пробиваться сквозь оскорбленное самолюбие и холодную расчетливость. Скарлетт становилась взрослой. И новое чувство рождалось в ее сердце. Чувство более сильное, чем тщеславие и своеволие эгоизма. Она любила Эшли и понимала, что любит его, и никогда еще не был он ей так дорог, как в эту минуту, когда Чарльз исчез за поворотом, усыпанный гравием аллеи. Глава 7. Минуло 2 недели, и Скарлетт обвенчалась с Чарльзом, а еще через 2 месяца стала вдовой. Судьба быстро освободила ее от уз, которыми она так поспешно и бездумно связала себя. Но прежние беззаботные дни девичества навсегда остались позади. По пятам за браком пришло вдовство, а за ним, к ее смятению и ужасу, оповестила о своем приближении и материнство. Впоследствии, вспоминая те апрельские дни 1861 года, Скарлетт обнаружила, что не может восстановить в памяти никаких подробностей. События переплетались, сталкивались, смещались во времени, как в тяжелом сне. Они казались нереальными, лишенными смысла. В памяти были провалы, и она знала, что так это и останется навсегда, до ее самой смерти. Особенно смутно припоминались дни, протекшие между ее объяснением с Чарли и свадьбой. 2 недели. В мирное время венчание не могло бы последовать за обручением так непостижимо быстро. Потребовался бы пристойный промежуток длиною в год или, по меньшей мере, в 6 месяцев. Но юг был уже охвачен пожаром войны. Одни события так стремительно сменялись другими, словно их сметал, ревя ураган. И медленное, размеренное течение времени осталось лишь воспоминание о былых днях. Эллен, ломая руки, умоляла Скарлетт не спешить со свадьбой, дать себе время подумать, но Скарлетт, упрямая и насупленная, оставалась глуха к ее мольбам. Она хочет выйти замуж и как можно быстрее, через 2 недели. Узнав, что свадьба Эшли уже передвинута с осени на 1 мая, с тем, чтобы он мог присоединиться к эскадрону, как только начнутся боевые действия, Скарлетт объявила, что ее венчание состоится днем раньше. Эллен возражала, но Чарльз, горя нетерпением отправиться в Южную Каролину и присоединиться к легиону Уэйда Хэмптона с необычайным для него красноречием, заклинал ее не откладывать свадьбу, и Джеральд стал на сторону жениха и невесты. Его уже охватила лихорадка войны, и, радуясь тому, что Скарлетт делает такую хорошую партию, он не видел причины чинить препоны юным сердцам такие дни. Эллен, расстроенная, сбитая с толку, в конце концов сложила оружие, подобно десяткам других матерей по всему югу. Их прежний неспешный, праздный мир был перевернут вверх тормашками, и все уговоры, мольбы, молитвы были бессильны перед грозными силами, все сметавшими на своем пути. Весь юг был охвачен возбуждением, пьян войной. Все считали, что первый же бой положит конец войне, и молодые люди спешили завербоваться, пока война еще не кончилась, и обвенчаться со своими милыми, после чего можно будет скакать в Виргинию, бить янки. Свадьбы играли в графстве дюжинами, и ни у кого уже не оставалось времени погревать перед разлукой. Все были слишком взбудоражены и погружены в хлопоты, чтобы проливать слезы или предаваться тягостным раздумьям. Дамы шили мундиры, вязали носки, скатывали бинты, а мужчины проходили строевую подготовку и упражнялись в стрельбе. Поезда с солдатами ежедневно шли через Джонсборо на север, в сторону Атланты и Виргинии. Одни отряды отборных войск милиции выглядели пестро и весело в голубом, малиновом и зеленом. Другая, небольшая часть отрядов была в домотканной одежке и енотовых шапках, третьи были вообще без формы, в суконных сюртуках и тонких полотняных рубашках. И все были недообучены, недовооружены, и все возбужденно, весело кричали и шумели, словно направляясь на пикник. Вид этих вояк повергал в панику юношей графства. Они смертельно боялись, что война кончится прежде, чем они попадут в Виргинию, и подготовка к отправке эскадрона велась усиленным темпом. И среди всей этой суматохи своим чередом шла подготовка к свадьбе Скарлетт. И не успела она опомниться, как ее уже обрядили венчальное платье и фату Эллен, и отец повел дочь под руку по широкой лестнице вниз, в парадные комнаты Тары, где было полным-полно гостей. Впоследствии ей припомнилось неотчетливо, словно полузабытый сон, великое множество горящих свечей, канделябрах и на стенах бра, нежное, чуть встревоженное лицо Эллен, ее губы, беззвучно шепчущие молитву, прося счастья для дочери, раскрасневшееся от бренди лицо Джеральда, гордого тем, что его дочь подцепила жениха с деньгами и с хорошей семьи, да, к тому же еще старинного рода, и лицо Эшли, стоявшего возле лестницы, под руку с Мелани. Увидев выражение его лица, она подумала: «Все это, верно, сон? Этого не может быть. Это страшный сон. Сейчас я проснусь, и сон кончится. Нет, нельзя думать об этом. Не то я закричу на весь полный людей дом. Я не должна думать об этом сейчас. Я обо всем подумаю потом, когда найду в себе силы это выдержать, когда не буду видеть его глаз». Как во сне она прошла мимо расступившихся, улыбающихся гостей, как во сне взглянула в раскрасневшееся лицо Чарльза, услышала его запинающийся голос и свои слова, звучавшие так ясно, так холодно, спокойно. А потом были поздравления и поцелуи, и тосты, и танцы, и все как во сне. Даже прикосновение губ Эшли к ее щеке, даже нежный шепот Мелани: «Теперь мы по-настоящему породнились, стали сестрами». Все, казалось, было нереально. Даже всеобщий переполох, вызванный обмороком тетушки Чарльза, мисс Петтипет Гамильтон, толстой, чувствительной старой дамы, все было похоже на страшный сон. Но когда звучали тосты и отгремела бальная музыка, когда начала заниматься заря, и все гости из Атланты улеглись спать, кто здесь в доме, кто на кроватях, на кушетках, на циновках, брошенных на пол, кто в домике управляющего, а все соседи отправились домой отдохнуть перед предстоящей на следующий день свадьбой в 12 дубах. Тогда сон внезапно оборвался, разлетелся на мелкие осколки, как хрупкое стекло, не устояв перед вторжением реальности, принявший облик зардевшегося от смущения Чарльза, появившегося в ночной рубашке из гардеробной и старательно избегавшего ее испуганного взгляда, устремленного на него поверх натянутой до подбородка простыни. Конечно, она знала, что супружеские пары спят в одной постели, но эта сторона брака никогда не занимала ее мыслей. Это казалось само собой разумеющимся, и если речь шла о ее матери и отце, но к ней самой словно бы не имело отношения. И только теперь, впервые, после злополучного барбекю, до ее сознания дошло, на что она себя обрекла. Позволить этому чужому юноше, за которого она в сущности совсем не хотела выходить замуж, лечь к ней в постель в то время, как души ее раздирали мучительные сожаления о слишком поспешно принятом решении и дикая тоска по навеки потерянному для нее Эшли. Нет, это было уже выше ее сил. Когда он нерешительно приблизился к постели, она хрипло, торопливо прошептала: «Я закричу, если вы сделаете еще шаг. Я закричу, закричу на весь дом. Убирайтесь отсюда, не смейте прикасаться ко мне!» И Чарльз Гамильтон провел свою первую брачную ночь в большом кресле в углу спальни, не чувствуя себя, впрочем, чрезмерно несчастным, ибо понимал, или ему казалось, что он понимает, скромность и целомудрие своей невесты. Он готов был ждать, пока ее боязнь не пройдет, если бы не... И, стараясь поудобнее устроиться в кресле, он тяжело вздыхал, ведь скоро ему предстоит идти воевать. Если ее собственная свадьба была подобна страшному сну, то свадьба Эшли стала для нее еще более тяжким испытанием. Она стояла в своем яблочно-зеленом, шитом специально для второго дня свадьбы платье в гостиной 12 дубов, среди жаркого сияния сотен свечей, точно такой же толпе, как накануне, и видела расцветавшее от счастья простенькое личико Мелани Гамильтон, отныне Мелани Уилкс. Видела, как оно, преображаясь, становится красивым. И она думала о том, что теперь Эшли ушел от нее навсегда. Ее, Эшли, нет. Уже не ее. Да и был ли он когда-нибудь ее? Все спуталось у нее в мозгу. Она так устала, так истерзана. Он ведь сказал, что любит ее, но что-то их разлучило. Что же, если бы она могла припомнить? Она вышла замуж за Чарльза и заставила всех сплетниц округи прикусить языки. Но какое это имело теперь значение? Когда-то это казалось ей очень важным, но сейчас утратило всякую цену в ее глазах. Единственное, что было важно, это Эшли. А он теперь потерян для нее. И она замужем за человеком, которого не только не любит, хуже того, презирает. Ах, какие муки сожалений испытывала она. Ей не раз доводилось слышать поговорку: «Жабу готов проглотить, лишь бы другому насолить». Но только теперь до нее полностью дошел смысл этих слов, потому что к отчаянному желанию снова стать свободной от Чарльза, от брачных уз, стать незамужней девчонкой, вернуться под надежный отчий кров, примешивалось мучительное сознание, что ей некого винить, кроме самой себя. Эллен пыталась удержать ее от этого шага, а она ее не послушалась. Как в тумане Протанцевала она всю ночь, ночь свадьбы Эшли до утра. Смеялась, улыбалась, машинально произносила какие-то слова и без особых на то оснований удивлялась глупости окружающих, видевшей в ней только счастливую молодую супругу и не понимавших, что сердце ее разбито. Да, слава Богу, они ничего не понимали.